Глава 60. Ярослав. «Яр, зачем столько?» А в голосе Анюта слышится удивленное возмущение. «Я взял одну, потом подумал и прихватил еще две, на всякий пожарный». «Ты меня пугаешь». «Поставим в холодильник, а там как пойдет». Мы идем на кухню, толпимся у холодильника, спотыкаемся друг от друга, потому что я не могу от нее отлипнуть. Примагнитила, как железный гвоздь. Анюта влажные волосы, пахнущие шампунем. На ней халатик и смешные пушистые тапочки. Так по-домашнему. И это почему-то капец заводит. Она тянется к верхней полке, доставая бокалы, а я капаю горячей слюной на ламинат. Анюта ловит мой голодный взгляд. Ножки огонь. Не сдерживаюсь я. Давно хотела рассмотреть их поподробнее. А взглядом я, естественно, уже залез под халатик, который задрался, пока она доставала бокалы. И Анюта это чувствует, вспыхивает, смущается. Это заводит еще сильнее. Да меня заводит абсолютно все. Держит ладошка длинный высокий бокал, и я завелся. Поправила локон у лица, еще один оборот. Откусила шоколадку, обхватила губами дольку апельсина, облизала пальчик. Обороты нарастают. «Дыши, Яр, дыши. Не забывай медленно и спокойно дышать. А то, блин, как заводной волчонок. Еще немного, и пружина лопнет. И тогда берегись, мой пугливый страусёнок. Даже если ты засунешь голову в песок, мне пофиг. Мне сейчас как раз нужна не голова, а то, что останется снаружи». «А чего мы без тостов пьем, как алкоголики?» — спрашивает Анюта после первого бокала. «Мы и есть алкоголики. У нас же цель напиться, а не понтоваться красивыми фразами. Но если ты хочешь, я скажу тост». «Я не настаиваю». «А я хочу. Давай выпьем за твою улыбку. Когда-то она вытащила меня из депрессии». «Ты преувеличиваешь». «Нисколько. Помню, просыпался утром уже уставший, без желания что-либо делать, куда-то идти. И только мысль о том, что сегодня увижу тебя, вытаскивала меня из кровати». «Правда?» «Чистая правда». Мы чокаемся. Анюта отпивает глоток и ставит бокал. Берет крупную виноградину, откусывает. Ягода смачно лопается, и сок брызгает ей на подбородок. «Ой». Она хватается за салфетку, а я хватаюсь за ее руку, тормозя движение. Беру другой рукой за затылок, притягиваю к себе и... слизываю сок с подбородка, с губ, с языка. Это сладко-виноградное безумие. Сочные губы, пугливый, юркий язычок, теплые ладошки на моих плечах. Но этого мало. «Хочу тебя», — обжигая горячим шепотом ее ушко. «Яр». С ее плеча сползает халатик. Я вижу тонкую бретельку черного кружева. Она готовилась к моему приходу. Она... «Ты тоже хочешь?» — утвердительно произношу я и провожу языком по ее ключице. Анюта уже у меня на коленях. «Я тоже хочу, но...» Она произносит это с таким эротичным выдохом после каждого слова, что моя пружина звенит и вибрирует от напряжения. «Никаких «но» не существует». «Да». «Повтори это». «Да». «А вот так всегда и отвечай мне». «Мы же собирались напиться». Анюта пытается остановить несущийся на нее локомотив. Наивно. Все, пружина лопнула. «Мне не нужно шампанское. Я уже пьян и почти невменяем». Подхватываю Анюту на руки и перемещаю в спальню. Опускаю на кровать. Она стыдливо запахивает раскрывшийся халатик. «Боишься?» «Да». «А вот тут я предпочел бы услышать «нет». «Ты такой непостоянный». Улыбается она. «А чего ты боишься? Меня?» Анюта кивает, а я времени не теряю. Покрываю поцелуями еще плечи, шею, ладошки, которыми она обхватывает мое лицо, чтобы испуганно заглянуть в мои пьяные от страсти глаза. «Тебя?» — признается она. «Боюсь. Немного». «А вот это обидно, между прочим. Разве я такой уж страшный?» «Ты такой мужчина. Выглядишь как мужчина, пахнешь мужчиной, ведешь себя абсолютно по-мужски». Еще нет, но сейчас буду». Кое-что уже расстегнуто, кое-что приспущено, что-то задрано, а сейчас мы просто избавимся от всего лишнего. «Мягче, Яр», — уговаривая себя, нежнее. Не пугай страусёнка, не рычи голодным вепрем и не вгрызайся в хрупкую шейку. И совершенно точно не надо кусать ее за попку. Хотя очень-очень хочется. Страусёнка надо сначала приручить, лаской, а уж потом проявлять свой дикий звериный нрав. «Ой», — нежно пищит Анюта. «М-м-м», — отзываюсь я. «Боже». «Ого». «Ты такой...» «Мужчина?» «О, да».